Глава 47. Шеф ушел. Я от досады махом съела еще одну клубнику. Кстати, не сказать, чтобы очень сладкая. Красивая, с виду большая, но, видимо, тепличная. Меня с этой клубникой сравнивать нельзя. Я скорее дикая лесная земляника. Ой, что-то так землянички захотелось. Чтобы отвлечься от навязчивого желания, пошла посмотреть, кто же пришел. Выглядываю в холл, а там Богдан собственной персоной. «Какими судьбами?» — интересуется шеф у брата. «Да, Марк, ну ты даешь. Ты раньше был рассеянный, но не настолько же. Появление девушки очень плохо на тебя повлияло». Начал было говорить Богдан проникновенную речь, и тут к нему подбежала любопытная Агата. «Ого!» Суворов-старший садится на корточки, гладит котенка, и у них тут же затевается борьба. Богдан шебуршит Агате пузо, а она в ответ на это кусает и царапает его, как истинная маленькая хищница. Богдану коготки Агаты нипочем, продолжает с ней играть, задирая. «Питомцев, значит, себе завел. Поздравляю!» Насмешливо произносит Суворов-старший, кидая взгляд в мою сторону. «Ах, он гад! Это не ошибка, он специально так сказал. Намекнул, что питомцев в доме больше одного. Вот же, жук-навозник!» «Богдан, ты так и не сказал, зачем приехал?» Напомнил Марк, подходя к брату и вставая так, чтобы закрыть на меня обзор. «Марк, у тебя же великолепная память. Ты забыл, что у нас сегодня вылет в Турцию? Я тебе обзвонился с утра, но ты меня игнорируешь». Начальник задумался на мгновение. «А, да, точно, мы уже давно планировали, но я не забыл. Просто не отслеживал время». «Счастливые часов не наблюдают, да?» Богдан ухмыльнулся. «Я поэтому немного пораньше приехал. Собирайся, у тебя 15 минут». Марк поворачивается ко мне. «Рита, я улетаю на 3 дня на конференцию. Я сейчас проверю, есть ли еще билеты. Если хочешь, тоже собирайся, полетим вместе». Заметила, как Богдан, стоящий позади шефа, ощутимо напрягся. «Поездка втроем? Да у меня нервов не хватит. Тут Агата, да и... У меня нет загранпаспорта». «Почему?» Марк нахмурился. «Надо обязательно сделать». «Вот вернешься и займешься этим вопросом». Богдан хлопает брата по плечу. «Времени на сборы у тебя все меньше». Марк ушел, и я осталась наедине с Богданом. Не хотела уходить, а то Агата уже у него на руках сидит. Обидит мне ребенка, этот злой дядька может. Но тут Суворов окинул меня и мой халатик таким взглядом, что я вмиг поняла. Он знает, что под ним ничего нет. Хотя откуда бы, халат непрозрачный. «Эй, побегу я шефу помогать со сборами». Меня как ветром сдуло. Шефу не особо помогало собираться, потому что стоило мне подойти, и мы тут же начали горячо прощаться. А то как же, целых 3 дня не увидимся. Так прощались, что чуть было все не случилось. Но из-за ограниченности во времени пришлось уже брать себя в руки. Покидали все необходимое в сумку очень быстро. Марк много брать не стал. Удивительно, вроде понимаю, что улетает Марк ненадолго, а все равно грустно стало. Не подумала, что так быстро к нему сильно привыкну. Все, чувствую, сегодня вечером буду страдать в обнимку с Агатой или... Марк, а можно я Катю в гости позову? Одной как-то неуютно будет. Или, может, я домой поеду, а утром буду возвращаться на уборку? Я думаю, Агата нормально перенесет ночевки без меня. Катя, конечно, пусть приезжает, а ты не вздумай уезжать, пожалуйста. На то мы порешили. Спускаемся вместе вниз. Я предусмотрительно переоделась в спортивный костюм. Богдан нашелся на кухне. Смел себе блинчики и клубнику со сливками. Ой, довольный такой сидит. А Марк голодный поедет. Давай я быстренько что-нибудь приготовлю. Хотя бы бутерброд. Предлагаю я боссу. Спасибо, не нужно. Я поем в аэропорту. Уже у двери опять долгое прощание, крепкие объятия, нежные слова на ушко. Честное слово, я чуть не расплакалась. Слезы так и наворачивались на глаза. Судя по лицу Богдана, его чуть не стошнило от наших прощаний. А может, клубники переел? Оставшись одна, первым делом набираю Катюшке. Сестренка предложение приехать в гости очень обрадовалась, но сразу отказалась. У нее школа, каждый день не менее трогательная, чем у меня сейчас встречи и прощания с одноклассниками. Последнюю неделю в старой школе как-никак. Так что не до меня пока. С одной стороны, смешно. Новая Катина школа на соседней улице. Можно каждый день с друзьями встречаться. А с другой, понимаю сейчас Катюшу как никогда. Одной готовить нет желания. Немного попереживала, сидя вместе с кисонькой на диване, но потом стряхнула с себя грусть, взяла ноутбук и вышла на связь с Сергеем. Некогда грустить, у меня целых 3 дня, условно выходных. Потому что поддерживать чистоту в квартире особого труда не составит. За эти 3 дня я должна сделать очень много. Раньше у меня не было стимула, а теперь есть. Сергей выдал очередное задание, прислал урок, и я взялась за работу. Уже почти год, как я обучаюсь программированию. Ну, как обучаюсь? Повезло найти терпеливого и опытного программиста, взявшегося меня обучать в счет будущей совместной работы и помощи ему. Терпеливый, потому что учусь я очень долго. Свободного времени на это мое увлечение почти никогда не хватает. До работы у Марка я упахивалась так, что, приходя домой, уже ничего особо не хотела. А когда был недавно затяжной период без работы, вроде бы взялась за учебу, но сильно переживала, что работы нет. И тоже особо не получалось сконцентрироваться. Значит так, сегодня весь день учусь очень прилежно, восхищаю Сергея своей активностью, а завтра прошу какую-нибудь подработку, потому что уже умею. Пусть мало, но тут главное получить свой первый заработок по новому профилю. И уже смогу гордо отвечать на вопросы, что работаю программистом. А дальше больше. Тут вот в чем дело. Взялась за учебу, когда как-то приболела. Я в тот период сильно потеряла в деньгах. Именно тогда поняла, что работа у меня хоть и достаточно прибыльная, но для нее всегда нужно быть в хорошей физической форме и в зоне доступа. Именно тогда очень захотелось попробовать себя во фрилансе, чтобы никаких начальников надо мной, максимум временные заказчики. Дополнительный стимул у меня теперь Марк. Я все же хочу быть с ним, но вот так уборщицы на его обеспечение нет. Меня это будет изводить. Я бы не согласилась на переезд, не будь у меня запасного плана альтернативного заработка. Я не буду зависимой почти содержанкой. Просидела за компьютером весь день. Может, меня Марк заразил своей увлеченностью? Точно. Он ведь меня как-то покусывал. Ну, тогда, когда мы вместе спали. Максимум, что я позволяла себе, это отойти в туалет, перекусить и пообщаться с Марком. Мы с ним по видеосвязи поболтали, когда он прилетел. Показал отель, шикарный. Вот там бы сейчас нашу первую ночь хорошо провести. Хотели с шефом еще в игре вместе побегать и попереписываться, но не вышло. Там у Марка дела, конференция, встреча с коллегами. Богдан еще бдит, чтобы брат не отвлекался. К утру следующего дня Сергей был крайне впечатлен моим усердием и производительностью и безропотно выдал мне первую халтуру. К вечеру второго дня я возликовала, потому что мне на счет капнул мой первый заработок. Копеечки. Это за целый день работы. Но какое же это счастье! У меня появляется новый вариант добычи денег. Схватив Агату, я танцевала и прыгала по квартире. Захотела сразу позвонить Марку и похвастаться, но не стала. Прилетит, тогда расскажу. А пока спать. Я прошлой ночью толком и не спала из-за учебы. Утром 3-го дня на моем телефоне раздался звонок. Номер незнакомый. Может, не отвечать? Наверняка спам. Ой, ладно, на всякий случай. Неожиданно это оказалась не реклама, хотя лучше бы она, а мама Марка. Я ж сразу подобралась и напряглась. Очень милым тоном Арина зазывает меня в кафе посидеть, попить чай, пообщаться как девочки и познакомиться поближе. Я с одной стороны понимаю, что лучше не надо, а с другой... Ну не скрываться же мне от нее. Рано или поздно, если и дальше будем с Марком встречаться. Общаться придется. Но я бы предпочла это делать максимум на семейных праздниках. Ссылаясь на загруженность, срочные дела и прочее, но Арина ничего слышать не хочет. Как-то все-таки уговорила.